«Он линяет», — предупредил Малянов. «Неважно», — отозвался Вечеровский тихонько. Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного глухого, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некой эксцентрической повестью. И если это даже действительно произошло, то давно и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу. Получил он, в конце концов, свои 15 лет или все. Он вспомнил Снегового и пистолет в пижаме, и печать на двери. «Слушай, — сказал я, — неужели они Снегового убили? Кто?» Не сразу отозвался Вечеровский. «Ну?» — начал я и замолчал. «Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. Не выдержал». «Чего не выдержал?» «Давление. Сделал свой выбор». Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри. Забрался в кресло с ногами и обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я. Это ведь со мной происходит. Не с Иваном Царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной, Вечеровскому, хорошо. «Слушай», — сказал я сквозь зубы, «что там у тебя с Глуховым? Странно вы с ним как-то говорили». «Он меня разозлил», — отозвался Вечеровский. «Чем?» Вечеровский помолчал. «Не смеет оставаться один», — сказал он. «Не понимаю», — сказал я, подумав. «Меня злит не то, как он сделал свой выбор», — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. «Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается. Он еще пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных. Ему хочется, чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав. Но меня такая позиция бесит». Я слушал его, раскрыв рот. А когда он замолчал, спросил осторожно: «Ты хочешь сказать, что Глухов тоже под давлением?» «Он был под давлением. Теперь он просто раздавлен». «Подожди, подожди. Позволь». Он медленно повернул ко мне лицо. «А ты не понял?» — спросил он. «А откуда? Он же говорил. Я же своими ушами слышал. Да просто видно, наконец, простым глазом, что человек ни сном, ни духом. Это же очевидно». Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот. «Значит, ты не понял», — произнес Вечеровский, разглядывая меня с любопытством. «Хм. А вот Захар понял. Он впервые за вечер достал трубку и кисет и принялся неторопливо набивать трубку. «Странно, что ты не понял. В Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах.